Чуть не рыдая от облегчения, я перелезла через бортик и вошла в воду. Глубина примерно по колено, и мощные струи тотчас примочили меня насквозь. Даже на солнце ветер казался ледяным, а влажная одежда делала холод пренеприятным. Фонтан очень широкий, и центр площади удалось пересечь за считанные секунды. Вот я у противоположного бортика, и как с трамплина ныряю с него в толпу. Теперь прохожие сами расступались, сторонясь ледяных брызг, слетающих с промокшей одежды. Я снова взглянула на башню. Гулкий удар часов эхом раскатился по площади. Мостовая заходила ходуном. Затыкая уши, перепуганные дети начали плакать, а я прямо на бегу закричала. «Эдвард!» — звала я, понимая, с толпой состязаться бесполезно, тем более от напряжения голос сел. Однако молчать просто не могла. Часы пробили снова. Я пронеслась мимо матери с ребенком на руках. На слепительном солнце волосы малыша казались почти белыми. Высокие итальянцы в красных блейзерах возмущенно закричали. Я чуть с ног их не посшибала. За группой в красных блейзерах очередная брешь между бесцельно бродящими по площади туристами. Я старательно пыталась высмотреть узкий проулок с правой стороны от широкого квадратного здания под башней. Мостовую не разглядеть. На пути слишком много людей. Еще один удар часов. На открытом месте ветер хлестал по лицу, обжигая глаза. Не знаю, этим объяснялись неожиданно нахлынувшие слезы или поражением, которое с каждым ударом часов казалось все неотвратимее. В начале проулка семья из 4 человек. 2 девочки в малиновых платьях с малиновыми ленточками в темных волосах. К счастью, их отец совсем невысок. За его спиной в тени что-то яркое. Отчаянно борясь со жгучими слезами, я бросилась к ним. Часы снова пробили, и младшая из девочек зажала уши ладонями. Старшая, ростом по пояс взрослому, укрывшись за материнскими ногами, рассматривала темный проулок. Вот крошка дернула мать за локоть и показала на клубящиеся тени. Послышался еще один удар часов, но я была уже совсем близко. Достаточно близко, чтобы услышать ее тонкий голосок. Отец удивленно смотрел, как я надвигаюсь на них, хрипло бормоча. «Эдвард! Эдвард!» Старшая девочка захихикала и, нетерпеливо тыча пальчиком в темный проулок, что-то сказала. Я неловко увернулась от отца, боясь, что собью. Он прижал ребенка к себе и протиснулась в мрачную, открывающуюся за их спинами брешь. Неумолимые часы пробили еще раз. «Нет, нет! Но разве гулкий звон колокола перекричишь?» Наконец я увидела Эдварда. Меня он, похоже, не замечал. Это действительно Эдвард, а не игра воображения. Оказывается, галлюцинации были не так уж безупречны и не раскрывали его подлинного совершенства. Неподвижный, словно статуя, он стоял буквально в метре от площади. Глаза закрыты, ладони разжаты, тонкие пальцы расслаблены. Лицо безмятежное, будто он спит и видит хороший сон. Грудь обнажена. Белая футболка брошена на мостовую, и проникающий с площади свет дарит бледной коже неяркое сияние. Никогда не видела ничего красивее. Я задыхалась от безостановочного крика и отчаяния. 7 месяцев ничего не значили, равно как и ужасные слова, что он сказал мне в лесу. Равно как и то, что я, скорее всего, ему не нужна. А вот мне до конца жизни будет нужен только он. Часы пробили снова, и Эдвард шагнул к залитой солнцем площади. «Нет!» — из последних сил молила я. «Посмотри на меня!» Не слышит. На губах улыбка, нога уже поднялась, чтобы сделать шаг, который вынесет его на солнцепек. Я врезалась в Эдварда с такой силой, что упала бы на мостовую, не поймая он меня. От удара из легких вышибло весь воздух. Темные глаза медленно открылись. «Ну надо же!» В серебряном баритоне сквозило замешательство.